Глава 85. Я стоял на крыльце, поджидая Саржа и Рохля. Будем надеяться, что эти двое никогда не сцепятся в отвратном соперничестве до последнего. Судьи объявили бы ничью после 27-го раунда. «Эй, джентльмены, в чем дело?» «Да просто завернули к Морли посмотреть, как у него дела», — сказал Рохля. Он явно нервничал. «Покойник спит». «Ты всегда так говоришь». «И обычно это правда. Но если бы сейчас это было неправдой, раз вы хотите повидаться с Морли, вы должны войти в дом. К тому же слишком поздно. Вы уже в зоне досягаемости покойника». И они затопали по лестнице. Я поступил умно, метнувшись вытащить Морли из кабинета Синдж и захлопнув дверь, чтобы приятели не заметили генерала Тупа. Незачем им гадать, почему глава жестяных свистулек проводит столько времени у меня дома, рядом с их боссом. Всех их я сопроводил в комнату покойника. «Мне не нравится здесь с этой штуковиной», — сказал Рохля. «Жутик какой! Но холодюга в кайф!» «Да и мне тут не особо нравится. Но ты прав насчет прохладного воздуха. Пенни, любовь моя, не могла бы ты уличить минутку и показать этим джентльменам рисунки, которые сделали вы с птицей?» Девушка набралась наглости и пробормотала. «Я узнаю джентльменов, когда их вижу. В этой комнате их нет». «Эй, она милашка», — сказал Сарж. «Мне это по душе. Хочешь ее продать?» Пенни смело встретила это заявление. Присутствие старых костей пробудило в ней уверенность. «Мы не делаем рисунки», — заявила она. Оставив за собой последнее слово, Пенни выполнила мою просьбу. Я наклонился к Саржу и шепнул. «Малоизвестный факт. Мне стоило бы самому об этом не забывать. Девочка — сводная сестра Белинды». «Ой!» Не то чтобы Белинда когда-нибудь выказывала хоть малейшую привязанность к сестре, парни игнорировали художество птицы. Если бы рисунки, изображавшие женщину в кожаной одежде, держала не прославившаяся своей застенчивостью девушка, я уверен, они отпустили бы в адрес модели грубовато восторженные комплименты. «Ребята, вы знаете кого-нибудь из этих людей?» — спросил Морли. Покачивание головами. Сарж заявил очевидное. «Я бы не возражал против того, чтобы ее узнать. Особливо, ежели она западает на стариканов с большими брюшками и редкими волосами». «Встань в очередь». «Да уж догадался». «Человек, нарисованный тут, важная фигура», — добавил Морли. «Я где-то видел его, но не могу вспомнить, где и когда. Он босс банды похитителей трупов. Его зовут Натан, как-то вроде этого». Ребята Морли снова покачали головами. «Мы бы ни в жизни стали иметь делишки с таким отморозком», — заметил Рохля. Я ему поверил. В его речи улица встала во весь рост и громко заявила о себе. Вместе со стойкой антипатии. Отрадно знать, что Морли окружил себя товарищами, которые имеют нравственные границы. Мой интерес был удовлетворен, и я, оставив Морли с его командой, вернулся в кабинет Синдж. Наша дверь не закрывается ни на минуту. Из кабинета я направился к входной двери, по которой постукивал Ион Сальватор.